земной дороге пыльной. Знаю, смертна эта плоть, и пред временем бессильна. Знаю, смертна эта плоть, и пред временем бессильна. Я к Тебе, Господи, иду через радости и муки, сквозь сомнения и нужду, через горькие разлуки, сквозь сомнения и нужду, через горькие разлуки. Но надежда не пуста, не напрасен путь, я знаю, призывающий Христа отчизна неземная. Призывающий Христа